В жизни его были огонь, вода, но не было медных труб. Он не хотел, чтобы они звучали в траурные минуты. Насчет места своего вечного упокоения Булгаков не оставил завещания. Елена Сергеевна захоронила его прах в вишневом саду старого участка Новодевичьего кладбища, вблизи могил Гоголя, Чехова, Станиславского. На могиле установлен большой черный камень, но появился он там не сразу. Елена Сергеевна писала брату Булгакова, Николаю. «Мишина могила часто вызывает такое восхищение, что мне звонят незнакомые и говорят об этом. Я долго не оформляла могилы, просто сажала цветы на всем пространстве, а кругом могилы посажены мною 4 грушевых дерева, которые выросли за это время в чудесные высокие деревья, образующие зеленый свод над могилой. Я никак не могла найти того, что бы я хотела видеть на могиле Миши, достойного его. И вот однажды, когда я по обыкновению зашла в мастерскую при Новодевичьем кладбище, я увидела глубоко запрятанную в яму какую-то гранитную глыбу. Директор мастерской на мой вопрос объяснил, что это Голгофа с могилы Гоголя, снятая, когда ему поставили новый памятник. По моей просьбе при помощи экскаватора подняли эту глыбу, подвезли к могиле Миши и водрузили. Вы сами понимаете, как это подходит к Мише. Голгофа с могилы его любимого писателя Гоголя. Теперь каждую весну я сажаю только газон. Получается изумительный густой ковер. На нем Голгофа, над ней купол из густых зеленых ветвей. Это поразительно красиво и необычно. Как необычен и весь Миша, человек и художник. Елене Сергеевне казалось, что он уснул, точнее, ушел на время, чтобы вернуться умным, нежным и бесконечно талантливым. Вспомнились его строчки. «Был май. Прекрасный месяц май. Я шел по переулку, по тому самому, где помещается театр. И потом были июнь, июль, а потом наступила осень. И все дожди поливали этот переулок, и, беспокоя сердце своим гулом, поворачивался круг на сцене, и ежедневно я умирал, и потом опять настал май». В ожидании его возвращения она писала ему письма, озаглавив их «Письма на тот свет». В них она разговаривала с ним, как с живым. Ташкент, 17 февраля 1943 года. «Все так, как ты любил, как хотел всегда. Бедная обстановка. Простой деревянный стол, свеча горит, на коленях у меня кошка, кругом тишина, одна. Это так редко бывает. Сегодня я видела тебя во сне. У тебя были такие глаза, как бывали всегда, когда ты диктовал мне. Громадные, голубые, сияющие, смотрящие через меня на что-то, видное одному тебе. Они были даже еще больше и еще ярче, чем в жизни. Наверное, такие они у тебя сейчас. На тебе белый докторский халат. Ты был доктором и принимал больных. А я ушла из дома после размолвки с тобой. Уже в коридоре я поняла, что мне будет очень грустно и что надо скорее вернуться к тебе. Я вызвала тебя. И где-то в уголке между шкафами, прячась от больных, пациентов, мы помирились. Ты ласково гладил меня. Я сказала, как же я буду жить без тебя? Понимая, что ты скоро умрешь, ты ответил: ничего, иди, тебе будет теперь легче. Елена Сергеевна, вспомнив этот сон, удивилась, что встретилась там с Булгаковым доктором. Фантазия завела ее в годы, когда женой его была другая женщина, и с этой женщиной у него была тоже счастливая жизнь. Она завидовала ей, обладавшей молодым и искрометным Булгаковым, той, о которой он почему-то не хотел говорить с нею, ни разу не отозвался о ней дурно. Елена Сергеевна могла увидеть ее на поминках по Мише, но не решилась на эту встречу. Сергей Ермолинский, драматург и мемуарист, едва ли не самый близкий друг Булгакова, записал: «Она, Любовь Евгеньевна Белозерская, не имела никакого отношения к его жизни на Садовой, скорее всего, даже не видела Максудовской комнаты». Максудов — главный герой театрального романа. До переезда к застройщику на Большую Пироговскую жила с Булгаковым во флигеле в Обуховском переулке и уже никак не участвовала в его скитаниях в годы Гражданской войны, была в эмиграции. Тем не менее роман «Белая гвардия» посвящен ей. Лена, не колеблясь, сохранила это посвящение, хотя понимала его случайность. Она понимала, что роман написан о том времени, когда спутником Булгакова была Татьяна Николаевна Лаппа.